Глава 16. Определив состав групп, мы посчитали чаепитие завершенным. «Ваше сиятельство?» Многозначительно поиграла я бровями, косясь на дверь. «Я вас ненавижу, Эрика», — сердечно прошептал он мне на ухо и мрачно встал из-за стола. «Леди, жду вас на крыльце. Мы отправляемся на прогулку». «А если кто-то не хочет на нее идти?» — поджав губы, спросила одна из девушек. «Му-ха-ха-ха!» — донеслось издалека. «У-му-ха-ха-ха!» Я передумала. Тут же пошла на попятные невеста. Мы с Лексом переглянулись и с трудом сдержались, чтобы не рассмеяться. Неупокоенная душа Кассери развлекалась от души. Обед порадовал нас и гостей жиденьким овощным супчиком, овощными котлетками, овощными закусками и овощным, фруктовым компотом. Вкусно, но все очень растительно. Как бы не заблеять и не замычать, прямиком из-за стола Лекс и его отец направились проводить меня, чтобы обсудить предстоящий конкурс и поесть мясо. «Да чего я докатился?» Откусив большой кусок колбасы прямо от кольца, вопросил лорд Рикардо, сидя в кресле на первом этаже моей башни. «Потрясающе, да?» прошамкал пацан. «В жизни такой вкусноты не ел». У него в животе громко заурчало. Лексенталь замер, перестав жевать, и испуганно прислушался, покосившись на запертую на задвижку дверь из коридора. Но живот затих. Я загадочно улыбалась и молча ела с тарелки свою порцию. Для себя я колбасу порезала. Мужчины же нетерпеливо отмахнулись и просто хищно отгрызали куски. Вкусно и ароматно. Мне тоже нужно много энергии, чтобы выдержать предстоящий конкурс перестилания постелей. Только не забудь бы почистить зубы, а то ведь унюхают невесты. Шел 16:00 конкурса. Я из последних сил держалась, чтобы не заснуть. Вот сколько времени нужно обычному смертному человеку, чтобы снять постельное белье, взбить перину, одеяло и подушки, постелить чистую простыню, надеть наволочки и пододеяльник? Пусть даже кровать и одеяло огромные, подушек больше двух, а простыня размером с тренировочное поле. Минут 15, я так думаю. Каждой из невест потребовалось больше часа. Больше часа! Боги, дайте мне сил не обругать их прямо в глаза криволапыми недоптицами. Девушки сначала долго с ужасом смотрели на просторное ложе маркиза де Кассана, на котором при желании можно было играть в салочки. Что уж за мысли бродили в их головах? Я даже предположить не берусь. Наверняка какие-то непристойности. Потом эти особы подкрадывались к предмету обстановки так, словно кровать сейчас бросится на них и загрызет. Взяв двумя пальчиками за краешек покрывала, они начинали медленно тащить его на себя, будто ожидая, что сейчас из-под него выскочит их жених, злобно захохочет и накинется насиловать. Ну или, не знаю, щекотать. И вот волочится это несчастное покрывало и никак не заканчивается. А эта кура безмозглая пятится к двери. В первый раз я наблюдала за этим с веселым любопытством. Во второй озадачена. Интересно, следующие тоже будут так делать? Этому их обучают в каких-то специальных пансионах для благородных девиц? Мне уже и представить страшно, что станут вытворять остальные. Возвращаясь к перестиланию. Подушки они брали в руки так, будто это не набитые в чехол перья, а хищный зверь, с которым нужно быть крайне осторожным. Может ведь и покусать? Про борьбу с огромным одеялом и то, как его вытаскивали из-под одеяльника, а потом вставляли в новый, я даже говорить ничего не могу. Не хочу, а не могу, потому что описать цензурно и серьезно не выйдет. Я вздыхала, зевала, меняла позу, ходила по комнате, чтобы размяться и успокоить нервы, пила воду из кувшина, смотрела в окно. Предатель Лекс сбежал, не дождавшись окончания процесса даже у первой из своих потенциальных мачех. Второй предатель, призрак, удрал еще раньше. Непосредственный виновник всего этого постельного беспредела, он же хозяин кровати, вообще заявил, что конкурс — это моя обязанность. Вот мне и следить. Вот я и следила. Зевала, страдала, клевала носом. «Благодарю, леди Диана. Засчитано. Прошу вас пригласить следующую девушку». сообщила я очередной соискательнице, когда она наконец-то завершила. С кислой улыбкой я поприветствовала четвертую. «Представьтесь, пожалуйста. Инессия де Ламболь. Вы дочь графа де Ламболя». Я вспомнила. «Итак, вам нужно освободить постель от этого белья. Взбить, перестелить. Приступайте, леди». И снова долгое ожидание. А потом эти мучения внезапно закончились, потому что сработала наконец-то волшебная травка с утреннего чаепития. И когда леди Инессия домучила кровать, меня и себя, оказалось, что за дверью никого нет. И три девушки, которые должны были еще участвовать сегодня, почувствовали внезапное недомогание и спешно убежали. «Слава богам!» Едва слышно выдохнула я и поплелась на кухню. «О, леди Эрика!» Радостно окликнула меня кухарка. «Что-то вы бледненькая. Хотите огурчик?» «Я совсем как он, да? Такая же зелененькая?» «Ну уж вы скажете!» Добродушно рассмеялась Жоржетта. «Хотите капустных котлеток? Со сметанкой из моего личного запаса?» «Давайте!» Махнула я рукой. «Я здесь поем. Не хочу в столовую идти. Сил моих нет продолжать сегодня общаться с невестами нашего маркиза еще и за ужином». «А ужин отменили. Дамы все как-то внезапно отказались. Говорят, что не голодны». Мы с кухаркой переглянулись и захихикали. «Ох, леди Эрика!» Украдкой утерла слезу она. «Это ж надо такое придумать!» «Все исключительно для здоровья», — подняла я палец. «Проверено лично. Видите, какая у меня талия? Я этих травок десятки литров выпила за свою жизнь. Потому и никогда не имела проблем ни с желчью, ни с... Где там ваши котлетки и сметанка?» Поужинав, я отправилась в свою башню, по пути заглянув в библиотеку и прихватив сборник мифов и легенд. Маркиз ведь мне разрешил пользоваться любой литературой, имеющейся в его владении. А войдя в свою башню, я обомлела. Семейство де Кассано полностью оккупировало мою гостиную на первом этаже. В кресле, у разведенного, несмотря на теплую погоду, камина, вальяжно развалился лорд Рикардо. Перед ним, на низеньком столике, стояли легкие закуски и бутылка вина с бокалом. В эркере парил призрак, делая вид, будто сидит за столом. И в завершении картины, прямо на полу на ковре, читал Лексенталь, лежа на спине и подложив под голову несколько подушек, которые притащил из каких-то других комнат виллы. Рядом с ним стояло блюдо с ягодами, и мальчишка лениво брал по одной и закидывал в рот. «Господа маркизы!» — кашлянула я, привлекая внимание. «А что вы здесь делаете?» «Привет!» — во весь рот улыбнулся Лекс. «Хочешь ягод?» «Я здесь живу», — невозмутимо ответил призрак. «Как это ты здесь живешь? Ты же отдал башню мне!» «Я тоже здесь живу», — в тон ему отозвался лорд Рикардо. Своего далекого предка он не видел и не слышал, но по моей реплике догадался о сказанных тем словах. «Эй!» — возмутился младший представитель этого наглого семейства. «А я?» «А ты у себя?» — огорчил его отец. «А я?» — вкрадчиво поинтересовалась я. «А вы, Эрика, там?» Не глядя на меня, потыкал указательным пальцем вверх маркиз, тот, что живой. «И почему же это?» «Вообще-то...» «Хозяин этой виллы выделил башню для проживания своему очень личному ассистенту», — логично заметила я. «На тот момент у хозяина этой виллы была своя спальня, в которую не имели доступа разные озабоченные браком курицы. А сейчас там проходной двор. И этот самый хозяин виллы боится спать в той постели, к которой они приложили свои лапки». Лекс прыснул от смеха. «Рик просто растет в моих глазах», — рассмеялся Кассель. Я его логику не очень поняла, но попыталась отстоять свое жилище. «Но послушайте, это мои покои. Вы не можете жить в них вместе со мной». «Во-первых, Эрика, вы мой ассистент. Все равно будут думать, что нас связывают не только деловые отношения. Во-вторых, вы моя невеста. Настоящая причем, а не просто вообразившая себя таковой. Ну и в-третьих, не беспокойтесь, я не стану к вам приставать. Я вас уважаю». От подобного выверта сознания я потеряла дар речи и несколько секунд таращилась на бессовестного лорда, пытаясь подобрать слова. «Ах, да, забыл. Мне же еще нужно с вами заниматься. Это в-пятых. И избавлять вас от кошмаров. Это в-шестых. Ну, теперь-то вы понимаете, что мы просто обязаны жить рядом». «Я вам стелить постель не буду», — буркнула я, поняв, что выгнать мне так никого и не удастся. Прошла к шкафу, где мы прятали еду. Покопалась там. Отрезала себе копченого мяса, сыра и села за столик к призраку. Он единственный в этой неблагонадежной семейке, меня сейчас не объест. Знаю я. Только рядом с живым мужчиной окажется еда на расстоянии вытянутой руки. Он начнет ее есть, даже если совершенно сыт. И точно. Лорд Рикардо потянулся к своему блюду и взял кусочек сыра. Пока я ела, обдумывала сказанное маркизом. Да, пожалуй, все действительно будут думать, что я его любовница. Придется озаботиться этим вопросом. И как только выдворим невест, пригласим сюда его настоящую пассию. Лекс наверняка знает, кто она. Или они. Если его сиятельство отличается темпераментом и любвеобильностью, как его дальний предок. Я принялась разглядывать профиль своего начальника и жениха. Красивый. Высокий. Молодой, богатый, титулованный. Ни хам, ни грубиян. Сильный маг. Имеет высокий статус и должность. Значит, любовниц все же может оказаться несколько. Хорошо. Наверное. Почувствовав мой взгляд, маркиз оглянулся через плечо. Некоторое время мы смотрели друг другу в глаза. «Эрика, вы меня пугаете», — усмехнулся он. «Какие еще идеи пришли в вашу очаровательную головку?» «Вы о чем?» — оживился Лекс и сел, скрестив ноги. «Что-то интересное планируете предпринять?» «Просто у нашей Эрики такое выражение лица, что сразу понятно, что-то задумала». Сдал меня призрак, который так и продолжал сидеть за столом вместе со мной. Живые дикасаны его, конечно же, не услышали. «Не наговаривайте на леди!» Вздернула я подбородок, подумала и откусила кусок сыра. Мужчины разных возрастов и степени реальности рассмеялись. «Эрика, если вы окончили поздний ужин, идите сюда. Я с вами познакомлюсь немного перед сном». Позвал меня лорд Рикардо. «Немного?» Оказалось, 3 часа. Можете себе представить 3 часа занятий магией после такого длинного дня и многочасового контроля невест? На диванчике у камина сладко спал Лексенталь, который так и не ушел к себе, заявив, что иначе все пропустит. Кассель давно куда-то уплыл по своим призрачным делам. Невест, небось, изводить отправился. А его сиятельство меня мучил, заставляя отрабатывать пассы. Заклинание-то я запомнила мгновенно, с первого прочтения. Вот с активацией и точностью жестов и пассов имелись проблемы. «Вам нужно разрабатывать пальцы, Эрика», — посетовал и одновременно посоветовал лорд. «Сейчас я вам сделаю массаж. Смотрите и запоминайте. Будете себе сами так делать каждую руку поочередно. И после покажу гимнастику для кистей. Для мага они — рабочий инструмент, ничуть не менее важный, чем голова и дар». Руки у него оказались сильные, горячие, шершавые и с мозолями от оружия. А массаж очень приятный, хотя и иногда нажатия были болезненными. «Вот эти точки нужно прорабатывать особенно тщательно. Чувствуете? Должно быть немного больно». «Чувствую», — скривилась я. «Это нормально, так и нужно. Теперь запоминайте упражнения». Отпустив мои ладони, он принялся крутить кисти рук. С утра я была крайне злая и ужасно не выспавшаяся. А еще у меня болели пальцы. И ладошки, и запястья, и голова. Поэтому на первый этаж своей личной башни я спускалась, ну, в очень раздраженном состоянии. И первое, что увидела, довольная рожица Лекса, который уже не спал, но все еще валялся на моем личном диванчике на первом этаже моей как бы личной гостиной. Именно об этом я и сообщила пацану. «Ой, Эрика, ну не будь злючкой. Тебе что, жалко?» Я мрачно посмотрела на него и покрутилась, отыскивая своего начальника, но робко надеясь, что его тут нет. «Ну да, как же». Нашла. У окошка в эркере. Присмотрелась и обомлела. Понятия не имею, где маркиз ночевал, но сейчас он стоял с обнаженным торсом лишь в брюках и... Вот ведь стыдоба. Его организм демонстрировал, что уже утро, и ему нужна любовь. Посмотрела я на это безобразие, развернулась и пошла обратно наверх. «Эрика, вы куда?» Заметив мое отступление, окликнул бесстыжий лорд. «В монастырь!» Лексенталь прыснул от смеха. Его отец хмыкнул. «Зачем, Эрика? А как же наш с вами договор?» «В нашем с вами договоре?» Я свесилась в лестничный пролет со второго этажа, чтобы меня было лучше слышно. «Не оговаривалась, что я буду жить с вами в одних покоях и любоваться на вас голова». «Я не голый». «Нет, голый». «Нет, не голый». «Местами голый», — припечатала я и, демонстративно громко топая, ушла в спальню. «Буду сидеть тут. Одинокая и несчастная. Всеми забытая, голодная и...» Покрутилась перед зеркалом, поправила волосы. «Красивая». Тут вспомнила еще одну претензию. Пришлось опять спуститься на второй этаж, свеситься снова на лестницу и громко крикнуть. «Из-за вашего масштабного дикасановского переселения я лишилась горничной». «Боги, Эрика!» — возмутился лорд Рикардо. «Мы с вами еще даже не женаты, а вы мне уже закатываете скандал. Я-то каким образом виноват, что вы лишились горничной?» «Вы здесь, и как следствие ее тут нет. Она наверняка думает, что мы тут с вами занимаемся всякими непристойностями и не желает мешать», — захохотал Лексенталь. Маркиз тоже рассмеялся. «Эрика, идите к нам. Предлагаю вам непристойный кусок колбасы». «А вы все еще голый?» «И?» провыл Лекс. «Нет, Эрика, я одет. Спускайтесь». Спустилась, оглядела его сиятельство с ног до головы. Одетый, обутый, причесанный. Очень интересно. Он что, уже успел сюда перетащить свои вещи? «Кассель тут?» спросил лорд. «Не видно что-то?» Покрутила я головой, посмотрела на колбасу и поняла, что не хочу ее, а хочу горячего чая. «В столовую?» Никто не возражал. Так что мы все трое вышли из моей башни, которая, похоже, уже вовсе и не моя, и двинулись по коридору. Слуги нас видели и приветливо кланялись, бросая на меня любопытные взгляды. Мальчишка, извинившись, убежал вперед. А я, проводив его спину взглядом, заявила. «Ваше сиятельство, я вчера и сегодня утром долго думала». «Мне уже страшно». «Шеф, нам с вами нужна любовница». Рикардо издал странный горловой звук и остановился. Я тоже притормозила. «Простите, Эрика, я, кажется, не расслышал». «Да все вы расслышали. Нам с вами нужна любовница». За моей спиной раздался испуганный вскрик, шорох ткани и стук. Я озадаченно обернулась и увидела одну из невест, валяющуюся на полу. «Чего это она?» «В обмороке», — невозмутимо ответил мой начальник и громко позвал дворецкого, которого я вчера весь день почему-то не видела. «Марио!» «Странно. Отчего вдруг в обмороке-то?» Я озадаченно подошла к бесчувственному телу, присела на корточки и приложила пальцы к пульсу на ее шее. «Вероятно, она услышала слова о том, что нам с вами нужна любовница». «Всем нужна любовница?» — вскинулась я. «Как же без этого?» «Действительно», — сдавленно пробормотал маркиз. «Чего это я?» «У вас ведь наверняка есть кто-то на примете?» — продолжала я, легонько похлопывая невесту, имени которой пока не успела узнать, по бледным щекам. «Только нам надо красивую и лучше блондинку. Вот, например, как эта девушка. Смотрите, какая хорошенькая. Вам нравится?»